Глава 30. Северуса Снега смещают с должности. В то мгновение, когда ее палец коснулся метки, Гарри почувствовал страшное жжение в шраме, украшенная звездами комната исчезла из его глаз, и вот он уже стоит на каменистой площадке под нависшим утесом. Море плещется у его ног, а в сердце разливается торжество. «Они поймали мальчишку!» Громкий хлопок вернул Гарри к действительности. Сбитый с толку, он поднял палочку, но стоявшая над ним волшебница уже падала лицом вперед. Она так тяжело ударилась об пол, что стекла в книжных шкафах зазвенели. «Раньше я применяла оглушающее заклятие только в тренировках в ОД», — раздался удивленный голос Полумны. «Не ожидала такого шума». И правда, потолок над их головами затрясся, за дверью, ведущей в спальни, послышался торопливый топот множества ног. Заклятие Полумны разбудило спавших наверху когтевранцев. «Полумна, где ты? Мне нужно спрятаться под мантию». Из ниоткуда на полу появились ноги. Он метнулся туда, и не успела Полумна набросить мантию на них обоих, как дверь распахнулась, и в гостиную устремилась толпа перепуганных когтевранцев в пижамах. При виде бесчувственной Алекто на полу раздались охи и возгласы удивления. Потом ученики медленно подошли ближе, как к дикому зверю, который может в любой момент проснуться и наброситься на них. Наконец, какой-то храбрый первокурсник подбежал к Алекто и ткнул в спину ногой. — «По-моему, она мертвая! — радостно закричал он. — «Нет, ты только посмотри! — весело зашептала Полумна, глядя на толпящихся вокруг Алекто когтевранцев. — «Они рады!» — «Да, здорово!» Гарри закрыл глаза и, ощутив, как пульсирует шрам на лбу, решил снова погрузиться в мысли Волан-де-Морта. Тот двигался по туннелю в первую пещеру. Решил убедиться, что медальон на месте, прежде чем явиться сюда. Но много времени это у него не займет. В дверь гостиной постучали, и когтевранцы застыли на месте. До Гарри донесся мелодичный голос, звучавший из дверного молотка. «Куда деваются исчезнувшие предметы?» «Почем я знаю? Заткнись!» — рявкнул грубый голос, и Гарри узнал второго Кэрроу, Амикуса. «Алекто! Алекто! Ты здесь? Ты его поймала? Открой!» Когтевранцы в ужасе перешептывались. Потом раздалась, без всякого предупреждения, целая очередь громких хлопков, как будто кто-то стрелял по двери из ружья. — «Алекто! Если он явится, а Поттера у нас нет, ты что, хочешь, чтобы с нами случилось то же, что с Малфоями? — «Откликнись!» — завыл Амикус, тряся дверь изо всех сил, однако она не поддавалась. Все когтевранцы отступили назад, а самые трусливые начали взбираться обратно по лестнице в свои спальни. Гарри уже подумывал распахнуть дверь и оглушить Амикуса заклятием, пока пожиратели смерти не предприняли еще чего-нибудь, как вдруг раздался другой, хорошо знакомый голос. «Чем вы занимаетесь, позвольте вас спросить, профессор Кэрроу?» «Пытаюсь открыть треклятую дверь!» — завопил Амикус. «Сходите за Флитвиком! Пусть немедленно откроет!» «Но разве там нет вашей сестры?» — спросила профессор МакГонагал. «Разве профессор Флитвик не пропустил ее туда сегодня вечером по вашей настоятельной просьбе? Может быть, она могла бы открыть вам дверь? Тогда не пришлось бы будить среди ночи половину замка». Да не отзывается она, старая ты хрычевка! А ну, давай сама открывай! Живо, кому говорят!» «Пожалуйста, если вам угодно», — произнесла профессор МакГонагал убийственно холодным тоном. Раздался мягкий удар дверного молотка, и мелодичный голос снова спросил: «Куда деваются исчезнувшие предметы?» «В небытие, то есть во все», — ответила профессор МакГонагал. «Изящная формулировка!» — откликнулся орлиный клюв, и дверь распахнулась. Немногие когтевранцы, еще остававшиеся в гостиной, завидев на пороге размахивающего палочкой амикуса, со всех ног бросились к лестнице. Сгорбленный, как и его сестра, с рыхлым бледным лицом и маленькими глазками, он мигом увидел распростертое на полу неподвижное тело Алекто и издал вопль страха и ярости. — Что натворили эти щенки? — завопил он. — Я буду пытать их всех круциатусом, пока они не признаются, кто это сделал. — А что скажет «Темный лорд!» — взвизгнул он, ударяя себя кулаком по лбу. «Поттера мы не поймали, а эти свиньи убили Алекто и смылись!» «Ваша сестра всего лишь под действием оглушающего заклятия!» — с раздражением сказала профессор МакГонагал, склонившаяся над Алекто. «С ней все будет в порядке!» «Не будет! Разрази тебя гром!» — рявкнул Амикус. — Ничего с ней не будет в порядке, когда сюда явится темный лорд. Она вызвала его, я знаю. Я чувствовал жжение в метке, и теперь он думает, что мы поймали Поттера. — Поймали Поттера? — резко переспросила профессор МакГонагал. — Что значит «поймали Поттера»? «Он сказал нам, что Поттер, возможно, попытается проникнуть в башню Когтеврана и велел вызвать его, если мы поймаем мальчишку». «Зачем Поттеру проникать в башню Когтеврана? Он на моем факультете». В ее голосе звучало, помимо раздражения и недоверия, и еле уловимая нота гордости, и Гарри почувствовал, что его просто распирает от нежности к Минерве МакГонагал. «Нам сказано, могет такое быть, что он сюда припрется», — ответил Кэрроу. «Я почем знаю?» Профессор МакГонагал выпрямилась и обвела комнату своими блестящими глазами. Дважды они скользнули прямо по тому месту, где стояли Гарри и Полумна. «Мы можем свалить это дело на детей», — сказал Амикус, и его туповатое лицо вдруг приобрело хитрое выражение. «Ага, так мы и сделаем. Скажем, на Алекто напала здешняя детвора», — он посмотрел на звездчатый потолок, над которым располагались спальни, «и заставила ее тронуть метку, поэтому вышла ложная тревога, и пусть он с ними разбирается». «Парой ребят больше или меньше, какая разница?» «Всего лишь разница между правдой и ложью, отвагой и трусостью», — сказала профессор МакГонагал бледнее. «В общем, как раз та разница, которой вам с вашей сестрой не понять. Но есть одна вещь, которую вам понять придется». «Вам не удастся свалить свои вечные глупости на учеников Хогвартса. Я вам этого не позволю». «Чего-чего?» Амикус подошел угрожающе близко к профессору МакГонагал и придвинул свою поросячью морду вплотную к ее лицу. Она не отодвинулась и только смотрела на него сверху вниз с таким выражением, как будто обнаружила какую-то гадость, прилипшую к стульчику в уборной. — А никто вашего позволения не спрашивает, Минерва МакГонагал. Ваше времечко прошло. Теперь мы тут распоряжаемся, и вы меня прикроете. Или вам придется дорого за это заплатить?» И он плюнул ей в лицо. Гарри скинул мантию, поднял волшебную палочку и сказал: «А вот это вы зря!» Амикус обернулся, как ужаленный, и Гарри выкрикнул: «Круцио!» Пожирателя смерти подбросило вверх. Он барахтался в воздухе, как утопающий, корчась и воя от боли, а потом с грохотом и звоном разбитого стекла врезался в книжный шкаф и замертво шлепнулся на пол. «Теперь я понимаю, что имела в виду Беллатриса», — сказал Гарри, чувствуя, как гудит кровь в висках. «Тут важно действительно захотеть». «Поттер!» — прошептала профессор МакГонагал, хватаясь за сердце. «Поттер, вы здесь? Но как?» Она тщетно пыталась взять себя в руки. «Поттер, но это же глупо!» «Он плюнул на вас», — ответил Гарри. «Поттер, я... Это было очень, очень рыцарственно с вашей стороны. Но неужели вы не понимаете?» «Понимаю», — заверил ее Гарри. Страх Минервы почему-то придал ему сил. «Профессор МакГонагал, сюда движется Волан-де-Морт». «Его теперь можно называть по имени?» — заинтересованно спросила Полумна, сбрасывая мантию-невидимку. При виде второй изгнанницы профессор МакГонагал не выдержала, отступила на несколько шагов и упала в ближайшее кресло, вцепившись рукой в воротник своего старого клетчатого халата. «Думаю, теперь уже все равно, как его называть», — ответил Гарри Полумни. «Он знает, где я». Отдаленная частью мозга, той, что была связана с яростно пылающим шрамом, он увидел, как Волан-де-Морт быстро правит призрачную зеленую лодку по темному озеру. Вот он причаливает к острову, где стоит каменная чаша. «Вам нужно бежать», — прошептала профессор МакГонагал. «Скорее, Поттер, не медлите». «Не могу», — ответил Гарри. «Я должен сделать одну вещь. Профессор, вы не знаете, где находится диадема Кандиды Когтевран?» «Диадема Кандиды Когтевран? Нет, конечно. Она же исчезла много веков назад!» МакГонагал выпрямилась в кресле. «Поттер, но это же безумие! Чистое безумие, что вы явились в замок!» «Нельзя было иначе», — сказал Гарри. «Профессор, я должен найти здесь одну спрятанную вещь, и очень может быть, что это та самая диадема. Нельзя ли мне поговорить с профессором Флитвиком?» Раздался шум и звон стекла, а Микус начал приходить в себя. Прежде чем Гарри и Полумна успели что-нибудь предпринять, профессор МакГонагал вскочила с кресла, направила свою палочку на пошатывающегося пожирателя смерти и произнесла «Империо!». Амикус встал на ноги, шагнул к лежащей без чувств сестре, взял у нее из рук волшебную палочку и, подойдя к профессору МакГонагал, послушно протянул ей сестрину палочку вместе со своей собственной, после чего улегся на пол рядом с Алекто. Профессор МакГонагал снова подняла палочку. В воздухе возник моток блестящей серебряной веревки и стал кольцами обвивать обоих Кэрроу, накрепко привязывая их друг к другу. «Поттер!» — обернулась к нему профессор МакГонагал, тут же позабыв о лежащих на полу Кэрроу. «Если тот, кого нельзя называть, действительно знает, где вы...» При этих словах ярость, подобная физической боли, заполыхала в Гарри, воспламенив его шрам, и мгновение он смотрел в каменную чашу с оставшим прозрачным зельем и видел, что на дне ее нет золотого медальона. — Поттер, что с тобой? — спросил чей-то голос, и Гарри вернулся обратно, Оказывается, он вцепился в плечо Полумны, чтобы удержаться на ногах. Время уходит. Волан-де-Морт приближается. Профессор, я действую по приказу Дамблдора. Я должен найти то, что он поручил мне найти. Но мы должны эвакуировать учеников Хогвартса, пока я веду свои поиски в замке. Волан-де-Морт ищет именно меня, но не остановится перед тем, чтобы убить всякого, кто встретится ему на пути, особенно сейчас. Сейчас, когда он знает, что я уничтожаю крестражи, закончил он про себя. «Вы действуете по приказу Дамблдора», — повторила Минерва МакГонагал с изумлением и выпрямилась во весь рост. «Мы не допустим в школу того, кого нельзя называть, пока вы ищете эту вещь. Разве это в ваших силах?» «Думаю, что да», — сухо ответила профессор МакГонагал. «Видите ли, ваши преподаватели неплохо владеют волшебством. Я думаю, что если все мы очень постараемся, наших соединенных усилий хватит, чтобы задержать его на некоторое время. Конечно, нужно что-то сделать с профессором Снеггом. Позвольте, и если Хогвартс переходит на осадное положение, а у наших ворот темный лорд, следует эвакуировать как можно больше невинных людей. Поскольку сеть летучего пороха под наблюдением, а трансгрессия на территории замка невозможна, выход есть, — поспешно сказал Гарри и рассказал о проходе, ведущем в кабанью голову. — Поттер, речь идет о сотнях учеников. Я знаю, профессор. Но если Волан-де-Морт и Пожиратели Смерти сосредоточатся на границах школы, им будет не до тех, кто трансгрессирует из кабаньей головы. — Пожалуй, в этом что-то есть, — согласилась она и снова направила палочку на Кэрроу. Серебряная сеть опустилась на связанные тела, оплела их и подняла в воздух, где они зависли под сине-золотым потолком точно два уродливых морских чудища. «Пойдемте. Нужно предупредить остальных деканов. Вам лучше снова надеть мантию». Она шагнула к двери, на ходу поднимая палочку. От ее мановения возникли три серебряные кошки с очковой раскраской вокруг глаз. Патронусы наполнили мрак винтовой лестницы серебристым светом. Профессор МакГонагал, Гарри и Полумна стали быстро спускаться вслед за ними. Они бежали по коридорам, и патронусы один за другим покидали их. Клетчатый халат профессора МакГонагал шуршал по залу, а Гарри и Полумна трусили за ней, скрытые мантией. Они спустились еще на два этажа, когда услышали звук других, спокойных шагов. Гарри, которому по-прежнему не давал покоя шрам, услышал их первым. Он полез было в мешочек на шее за картой мародеров, но не успел ее вытащить, как и МакГонагал заметила, что они не одни. Она остановилась, взяла волшебную палочку на изготовку и спросила, кто здесь? — Я, — ответил низкий голос. Из-за стоявших в коридоре рыцарских доспехов вышел Северус Снегг. При виде его в Гарри вскипела ненависть. За тяжестью преступлений Снегга он забыл подробности его внешности. Эти жирные черные волосы, патлами свисающие по сторонам худого лица, мертвый, холодный взгляд черных глаз. Он был не в пижаме, а в обычной своей черной мантии и тоже держал палочку на изготовку. «Где Кэрроу?» — спокойно спросил он. «Я думаю, там, где вы велели им быть, Северус», — ответила профессор МакГонагал. Снегг подошел ближе, обшаривая взглядом воздух позади и вокруг профессора МакГонагал, как будто знал, что Гарри здесь. Гарри тоже вскинул палочку, готовясь к борьбе. «Я полагал, — сказал Снег, — что Алекта захватила человека, незаконно проникшего на нашу территорию». «Вот как? — удивилась профессор МакГонагал. — На каком же основании вы так полагали?» Снег слегка согнул левую руку, на которой возле локтя была выжжена черная метка. «Ах да, конечно!» — фыркнула профессор МакГонагал. «У вас, пожирателей смерти, свои особые каналы связи, как я могла забыть?» Снег сделал вид, что не слышит. Он все еще пристально всматривался в воздух вокруг нее и постепенно подступал ближе, как будто сам не замечая, что делает. «Я не знал, что сегодня ваша очередь патрулировать коридоры, Минерва». «У вас есть возражения?» «Мне хотелось бы знать, что подняло вас с постели в столь поздний час». Мне послышался подозрительный шум. «Вот как? Но здесь вроде бы совсем тихо». Снег взглянул ей прямо в глаза. «Минерва, вы видели Гарри Поттера? Если да, то я вынужден настаивать». Профессор МакГонагал сделала молниеносный выпад. Гарри никогда бы не поверил, что она способна на такое. Ее волшебная палочка рассекла воздух, и мгновение Гарри ожидал, что Снег сейчас упадет замертво. Однако его щитовые чары сработали так стремительно, что МакГонагал слегка покачнулась. Она направила палочку на факел на стене, и он вылетел из подставки. Гарри, собиравшемуся наслать на Снега заклятие, пришлось оттащить в сторону полумну, чтобы на нее не упало пламя, тут же превратившееся в огненное кольцо, которое заполонило коридор и полетело на Снегга, точно лассо. Теперь это был уже не огонь, а огромная черная змея. МакГонагал превратила ее в столб дыма, который в мгновение ока сгустился и обернулся роем разящих кинжалов. Снегга спасло от них лишь то, что он укрылся за стоявшими тут же доспехами, и кинжалы со звоном вонзились один за другим в нагрудные латы. «Минерва!» — произнес визгливый голос. Обернувшись и по-прежнему заслоняя полумну от мечущихся по коридору заклятий, Гарри увидел профессоров Флитвика и Стебль, бегущих к ним в пижамах, и толстяка Слизнорта, переваливающегося в их кильватере. «Нет!» — взвизгнул Флитвик, поднимая волшебную палочку. «Больше вы в Хогвартсе никого не убьете!» Заклятие Флитвика ударилось в доспехи, которые Снег сделал своим прикрытием. Они с грохотом ожили. Снег вырвался из сокрушительных железных объятий и послал доспехи в лед на своих противников. Гарри с Полумной едва успели отскочить, когда они врезались в стену и разбились на куски. Когда Гарри снова поднял глаза, Снег уже спасался бегством, а МакГонагал, Флитвик и Стебль дружно метали ему вслед молнии. Снег влетел в дверь классной комнаты, и в следующее мгновение Гарри услышал крик МакГонагал: «Трус! Трус!» «Что такое? Что случилось?» — волновалась Полумна. Гарри помог ей подняться на ноги, и они помчались по коридору, волоча за собой мантию-невидимку. Забежав в пустой класс, они обнаружили профессоров МакГонагал, Флитвика и Стебль, стоящими у разбитого окна. «Он выпрыгнул», — сказала профессор МакГонагал Гарри с Полумной. «Вы хотите сказать, что он мертв?» Гарри рванулся к окну, не обращая внимания на потрясенное восклицание, вырвавшееся у Флитвика и Стебль при его внезапном появлении. «Нет, куда там», — с горечью сказала МакГонагал. «В отличие от Дамблдора, он имел при себе волшебную палочку, ну и выучился, видать, кое-каким штукам, от своего хозяина. Гарри пронзила дрожь ужаса. Он увидел вдали огромную, похожую на летучую мышь фигуру, летевшую сквозь тьму к наружным стенам замка. За их спинами раздались тяжелые шаги и одышливое дыхание. Слизнорт наконец догнал остальных. «Гарри!» — воскликнул он, потирая широченную грудь под изумрудной пижамой. «Мальчик мой дорогой! Какой сюрприз! Минерва, объясни, пожалуйста! Северус, что...» «Наш директор взял кратковременный отпуск», — сказала профессор МакГонагал, указывая на дыру в оконном стекле, имевшую очертания Снегга. «Профессор!» — закричал Гарри, прижимая руки ко лбу. Он видел под собой озеро, полное инферналов, чувствовал, как призрачная зеленая лодка утыкается носом в подземный берег, и из нее выходит Волан-де-Морт, жаждущий убийства. «Профессор, нужно срочно забаррикадировать школу, он летит сюда!» «Отлично! Сюда летит тот, кого нельзя называть», — сообщила МакГонагал остальным преподавателям. Стебль и Флитвик ахнули. Слизнорт издал тихий стон. «Поттеру нужно кое-что сделать в замке по приказу Дамблдора. Мы должны пустить в ход все доступные нам способы защиты, пока Поттер будет выполнять задание». «Вы, конечно, понимаете, что никакие наши усилия не способны отражать сами знаете кого до бесконечности», — пропищал Флитвик. «Однако задержать его мы можем», — откликнулась профессор Стебль. «Спасибо, Помона», — сказала профессор МакГонагал, и волшебницы обменялись мрачно понимающим взглядом. «Я предлагаю установить сперва базовую защиту по нашим границам, затем собрать каждому своих учеников и встретиться в большом зале. Большинство из них нужно будет эвакуировать, но если среди совершеннолетних найдутся такие, что захотят остаться и бороться вместе с нами, им, я полагаю, не следует чинить препятствий». И она удалилась быстрым шагом, бормоча: «Тентакула! Дьявольские силки! Дремоносные бобы! Да, посмотрю я, как пожиратели смерти с ними справятся!» «Я могу действовать прямо отсюда!» — сказал Флитвик и направил волшебную палочку на разбитое окно, хотя из-за малого роста вряд ли мог что-нибудь через него увидеть. Он принялся бормотать сложнейшее заклинание, и до Гарри донесся странный порывистый шум, как будто Флитвик выпустил вихри разгуливать по территории замка. «Профессор», — сказал Гарри, подходя к маленькому преподавателю заклинаний, — «профессор, простите, что прерываю вас, но это очень важно. Вы не знаете, где находится диадема Кандиды Когтевран?» «Протего Харибилис», — визгливо пропищал Флитвик. «Конечно, прибавка ума никогда не помешает, Поттер, но боюсь, что в этой ситуации толку от нее будет немного. Я просто спросил, вы не знаете, где она? Вы ее когда-нибудь видели?» «Видел? Никто из ныне живущих ее не видел. Она же исчезла в незапамятные времена, мальчик мой». Гарри почувствовал смесь отчаянного разочарования и паники. «А что же тогда, Крестраж?» «Мы встретимся с вами и вашими когтевранцами в большом зале, Филиус», — сказала профессор МакГонагал, жестом приглашая Гарри и Полумну следовать за собой. Они были уже у двери, когда Слизнорт разразился речью. «Честное слово», — выдохнул он, весь бледный и потный, и его моржовые усы задрожали. «Ну и суматоха! Не уверен Минерва, что это разумно. Он уж сумеет проложить себе путь в школу, не сомневайтесь, и все, кто попытался его задержать, окажутся в ужаснейшей опасности. Я ожидаю вас и ваших слизеринцев в большом зале через 20 минут», — сказала профессор МакГонагал. «Если вы хотите эвакуироваться вместе с учениками, мы вас не задерживаем. Но при любой попытке саботировать наше сопротивление или поднять на нас оружие внутри замка, мы, Гораций, будем сражаться с вами не на жизнь, а на смерть». «Минерва!» — в ужасе ахнул он. «Факультету Слизерин пора определиться, на чьей он стороне», — отрезала профессор МакГонагал. «Отправляйтесь будить ваших учеников, Гораций!» Гарри не слышал, что там дальше фыркал возмущенный Слизнорт. Они с Полумной побежали за профессором МакГонагал. Она остановилась посреди коридора и подняла волшебную палочку. «Пиертотум!» «О, боже мой, Филч! Только не сейчас!» Старый смотритель на всех парах ковылял по коридору с криками: «Ученики не в постелях! Ученики в коридорах!» «Потому что им так велено, идиот безмозглый!» — рявкнула МакГонагал. «Идите, сделайте, наконец, что-нибудь полезное! Найдите Пивза!» «Пивза?» — пролепетал Филч, как будто впервые слышал это имя. «Да, Пивза, болван, Пивза!» «Как будто вы не жалуетесь на него непрерывно уже четверть века! Приведите его сию минуту!» Филч явно подумал, что профессор МакГонагал сошла с ума, однако послушно захромал прочь, опустив голову и что-то тихо бормоча. «А теперь пиертотум локомотор!» — крикнула профессор МакГонагал. По всему коридору статуи и доспехи соскочили со своих постаментов. По стуку и треску над головой и под ногами Гарри понял, что то же самое происходит на всех этажах замка. «Хогвартс в опасности!» — воскликнула профессор МакГонагал. «Охраняйте границы! Защищайте нас! Выполняйте свой долг перед школой!» С громом и скрежетом толпа движущихся статуй прошествовала мимо Гарри. Некоторые были меньше, некоторые больше натуральной величины. Среди них были и животные, а лязгающие доспехи потрясали мечами и размахивали медными шарами на цепях. «А теперь, Поттер, — сказала МакГонагал, — вам и мисс Лавгуд стоит сходить за вашими друзьями и привести их в большой зал. А я пойду подниму остальных гриффиндорцев». Они расстались на ближайшей лестничной площадке, и Гарри с Полумной побежали к тайному входу, выручая комнату. По дороге им попадались толпы школьников, по большей части в дорожных мантиях поверх пижам. Учителя и старосты вели их в большой зал. «Это был Поттер! Гарри Поттер! Это был он, честное слово, я его видел!» Но Гарри не оборачивался. Наконец они добрались до выручай комнаты. Гарри прислонился к волшебной стене, и она открылась, пропуская их. Гарри с Полумной быстро спустились по крутым ступеням. Гарри остолбенел, увидев, что творилось в выручай комнате. Она была битком набита. Народу оказалось намного больше, чем когда он отсюда уходил. На него смотрели Кингсли и Люпин, Оливер Вуд, Кэти Белл, Анджелина Джонсон и Алисия Спиннет, Билл и Флэр, мистер и миссис Уизли. «Что там происходит, Гарри?» — Люпин встретил его у подножия лестницы. «Волан-де-Морт летит сюда. Преподаватели баррикадируют школу. Снег сбежал. Что вы все здесь делаете? Как вы узнали?» «Мы разослали весть всем членам отряда Дамблдора», — объяснил Фред. «Кто же согласится упустить такое развлечение, Гарри?» «А Оде известил Орден Феникса, и все покатилось, как снежный ком». «С чего начнем, Гарри?» — окликнул его Джордж. «Что происходит?» «Идет эвакуация несовершеннолетних, и всех ждут в большом зале на организационное собрание», — сказал Гарри. «Война началась». Поднялась суматоха. Все бросились к ступенькам. Гарри вжался в стену и смотрел, как они пробегают мимо него, торопясь в главное здание. Члены Ордена Феникса и отряда Дамблдора и игроки бывшей команды Гарри по квиддичу, все с палочками на изготовку. «Идем, Полумна!» — позвал на ходу Дин, протягивая свободную руку. Полумна ухватилась за нее и поспешила за Дином к ступенькам. Толпа редела. В выручай комнате осталось всего несколько человек, и Гарри подошел к ним. Миссис Уизли бронилась с Джинни. Вокруг стояли Люпин, Фред, Джордж, Билл и Флэр. «Ты несовершеннолетняя!» — кричала миссис Уизли на дочь. «Я не разрешаю! Мальчики, ладно, но ты должна вернуться домой!» «Не пойду!» — Джинни вырвалась из рук матери, волосы у нее растрепались. «Я член отряда Дамблдора!» «Шайка подростков!» «Эта шайка подростков собирается сразиться с ним!» «А больше на это пока никто не решился», — сказал Фред. «Ей 16 лет!» — кричала миссис Уизли. «Она еще маленькая! О чем вы думали, когда брали ее с собой?» Вид у Фреда и Джорджа был слегка смущенный. «Мама права, Джинни», — мягко сказал Билл. «Тебе нельзя здесь оставаться. Всех несовершеннолетних эвакуируют, и это правильно». «Не могу я пойти домой!» Слезы ярости хлынули из глаз Джинни. «Вся моя семья здесь! Я не могу сидеть там одна, не зная!» Она впервые подняла глаза на Гарри и умоляюще посмотрела на него, но он покачал головой, и Джинни обиженно отвернулась. «Хорошо», — сказала она, глядя на отверстие туннеля, ведущего в кабанью голову. «Что ж, тогда до свидания всем и...» Послышалось шарканье ног и глухой стук. Еще кто-то выбирался из туннеля, споткнулся на ступеньках и упал. Кое-как поднявшись, новоприбывший плюхнулся на ближайший стул, посмотрел вокруг сквозь съехавшие очки в роговой оправе и спросил. «Я опоздал. Уже началось?» «Я только что узнал, поэтому...» Перси смолк. Очевидно, он не ожидал, что попадет сразу на семейное собрание. На некоторое время все остолбенели. Наконец Флэр повернулась к Люпину и с мужеством отчаяния попыталась нарушить неловкое молчание. «Как поживает малыш Тедди?» Люпин удивленно посмотрел на нее. Молчание семейства Уизли сгущалось, превращаясь в прочный лед. «Он... хорошо, спасибо», — громко сказал Люпин. «Тонкс сейчас с ним, у матери». Перси и остальные Уизли продолжали неподвижно смотреть друг на друга. «У меня есть фотография!» — закричал Люпин, доставая из кармана карточку и протягивая ее Флэр и Гарри. Они увидели малыша с пучком ярко-бирюзовых волос, машущего толстыми кулачками. «Я был дураком!» — воскликнул Перси так громко, что Люпин чуть не выронил фотографию. «Я был полным идиотом!» «Самодовольным кретином! Я был обожающим министерство, предавшим свою семью, жадным до власти дебилом!» — закончил Фред. Перси тяжело вздохнул. «Да, так и есть. Что ж, зато честнее некуда», — сказал Фред, протягивая руку Перси. Миссис Уизли разрыдалась. Она бросилась вперед, оттолкнула Фреда и так крепко обняла Перси, что тот чуть не задохнулся. Перси поглаживал ее по спине, глядя на отца. «Папа, прости!» Мистер Уизли быстро сморгнул и тоже поспешил обнять сына. «Что же заставило тебя одуматься, Перси?» — поинтересовался Джордж. «Это началось уже давно», — сказал Перси, утирая глаза под очками полой своей дорожной мантии. — «Но мне нужно было как-то выбраться. А в министерстве это непросто. Они только и делают, что отправляют предателей в тюрьму. Мне удалось установить связь с Аберфортом, и 10 минут назад он мне передал, что Хогвартс готовится вступить в борьбу. Вот я и явился». «Разумеется, все мы надеемся, что наши старосты возьмут на себя руководство в такое трудное время, как сейчас», — сказал Джордж, очень похоже передразнивая витиеватую манеру Перси. «Что ж, пошли скорее наверх сражаться, а то всех стоящих пожирателей смерти разберут». «Так вы теперь моя невестка?» Перси на ходу пожал руку Флэр, торопливо шагая к ступенькам вместе с Биллом, Фредом и Джорджем. «Джинни!» — рявкнула миссис Уизли. Джинни попыталась под шумок семейного примирения проскользнуть наверх вместе со всеми. «Молли, у меня есть предложение», — сказал Люпин. «Пусть Джинни останется здесь. Тогда она будет вместе с нами и в то же время не в самой гуще схватки». «Я...» «Отличная идея», — твердо сказал мистер Уизли. «Джинни, ты остаешься в этой комнате, слышишь?» Джинни, похоже, была не в восторге, но под непривычно суровым взглядом отца послушно кивнула. Мистер и миссис Уизли вместе с Люпином тоже отправились к лестнице. «Где Рон?» — спросил Гарри. «И Гермиона?» «Наверное, они уже в большом зале», — бросил через плечо мистер Уизли. «Я не видел, чтобы они проходили мимо меня», — ответил Гарри. «Они что-то говорили о туалете», — сказала Джинни, — «вскоре после твоего ухода». «О туалете?» Гарри прошел через комнату к открытой двери и заглянул в туалет за ней. Там никого не было. «Ты уверена, что они говорили о ту...» Но тут его шрам пронзила нестерпимая боль, и, выручая, комната исчезла. Он смотрел сквозь высокие кованые ворота с крылатыми вепрями на столбах на темную территорию, за которой пылал огнями замок. Нагайна обвивалась вокруг его плеч. Им владела холодная, жестокая сосредоточенность, предвестница убийства.